Александр Бушков. Сварог. Рыцарь из ниоткуда. Пролог. Над самой клеткой льва. 8 сентября 1991 года, где-то во второй половине дня, майор Станислав Сварог, для друзей Стас, для солдат за глаза СС, окончательно уверился, что сошел с ума. Многие здравомыслящие люди на его месте сделали бы именно такой вывод. Были все основания. Представьте, что вы шагаете по степи и вдруг проваливаетесь по колено в эту сухую твердую землю, причем ноги ваши ниже колен вовсе, и не чувствуют ни тесноты, ни сжатия, ни иного неудобства. Вообще ничего не чувствуют, словно бы болтаются в воздухе. И вы погружаетесь дальше, медленно, с такой плавной игривостью аэростата. Однако ж, неотвратимо. Лицо ваше все ближе к земле, становящееся бесплотным видением, лишь зрительно отделяющим вас от загадочной пустоты, в которую вы погружены уже по пояс, по грудь. Вы брыкаетесь и бьетесь от ужаса. И будто этого мало, вдруг чуете, что ваши ноги начинают задевать и сшибать какие-то твердые предметы. А порой вас ловят за щиколотки чьи-то руки и тянут, целеустремленно тянут вниз. И все кончается примерно на уровне нагрудных карманов форменной рубашки, а вы вновь обнаружили, что стоите, как ни в чем не бывало, на сухой твердой земле, и одежда ваша ничуть не запачкана. И благим матом вы не орете, лишь из воздушно-десантского гонора. Представьте еще, что эти фантасмагории происходят что ни день, причем исключительно тогда, когда поблизости нет ни души, и никто вас видеть не может, и потому нет подтверждения, что все это происходило на самом деле. А также добавим, что погружения эти случаются не только в чистом поле, но и на бетонированном полу танкового ангара, и в коридоре третьего этажа, и прямо на лестнице. Причем те, кто находился на втором этаже, ваших растущих из потолка ног не видели. Одним словом, вы очень быстро начнете с нехорошим эгоистичным интересом присматриваться к табельному Макарову. Макаров, конечно, та же бандура, и всякий, кто понимает толк в огнестрельных игрушках, согласится, что невероятно трудно попасть из него именно туда, когда целишься, но при всех недостатках Макара достоверно известно, тебе в висок никто еще из него не промахивался. Осечки случались, а вот промахов как-то не бывало. Вот так-то. Не ходите к психиатру, если начнете вдруг регулярно проваливаться под землю и в последний момент выскакивать оттуда, как пробка от шампанского.